Глава третья. На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыру в слезах и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Между тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды», — подумал он и застучал, как палкой по паркету хвостом. «Сюда их!» — хищно командовал Филипп Филиппович. «Доктор Барменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки». Красавец тяпнутый, он был уже без халата, в приличном черном костюме, передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной водки. «Новоблагословенный?» — осведомился он. «Бог с вами, голубчик!» — отозвался хозяин. «Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку». «Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная, 30 градусов. А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30. Это, во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович, — а во-вторых, Бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?» «Все, что угодно», — уверенно молвил тяпнутый. «И я того же мнения», — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло. «Доктор Барменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это... я ваш кровный враг на всю жизнь». «От Севильи до Гренады...» Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филиппча засветились. «Это плохо?» — жуя спрашивал Филипп Филиппч. «Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор». «Это бесподобно», — искренне ответил тяпнутый. «Еще бы! Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими, а из горячих московских закусок — это первые. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском базаре. На, получай!» «Пса в столовой прикармливаете», — раздался женский голос. «А потом его отсюда калачом не выманишь». «Ничего, он, бедняга, наголодался». Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.